Глава 13. Подготовка к балу. Посидев немного в тишине, я решила, что раздражаться бессмысленно. Да, придется задержаться, но приезд делегации — это шанс остаться незамеченной среди суеты и разорения храма. Украсть святыню, будь то кирпич или что-то более ценное, дело непростое. Особенно после того, как Шалара уже успешно устроила один акт вандализма. Если я сразу после выздоровления ринусь в храм, у Шахрияра не останется ни малейших сомнений, что это была я. Ох, надо расстараться как следует, чтобы комар носа не подточил. Я прямо-таки загорелась азартом. И главное — устроить парочку экскурсий для вождей хищных кланов, одна из которых будет в храм богини Кары. Никто и не заметит в такой толпе мои манипуляции. Ведь для обнаружения пропажи искры нужно провести какой-нибудь мощный ритуал. А делать это на глазах у тех, кто поклоняется светлой богине, — это моветон. С этими мыслями я глубоко вздохнула и мысленно хлопнула в ладоши, продолжая планировать свои дальнейшие шаги. Правда, недолго, так как незаметно наступил вечер. Приниматься к выполнению задачи я решила прямо с утра. Особенно после того, как ко мне на завтрак заглянула распорядительница Шайла Хамсат. Именно она устраивала встречи всех делегаций и отвечала как за женскую, так и за мужскую половину дворца. Поэтому ее появление было вполне объяснимо, и оно означало, что пора готовиться к приему гостей. Надо заметить, что женщина мне очень понравилась. Она выглядела примерно на 40-45 лет, но была куда старше. Все из-за источников богини Кары, которая фактически раздарила себя этому миру, оставляя его своим созданием. Купание в этих источниках здорово помогало нагам омолодиться. Они почти до самой смерти выглядели великолепно, так что точно понять, сколько тому или иному нагу лет, было практически невозможно. Сира Хамсат была очень даже симпатичной брюнеткой с одинокой седой прядкой на голове. Вежливая, учтивая и приветливая, чем вызвала у меня поначалу недоверие. Впрочем, оно быстро прошло, когда женщина завалила меня советами, желая, чтобы никто из нас не ударил в грязь лицом перед представителями местных оборотней. «Ознакомьтесь, ваша светлость!» Наконец поднялась Сира, оставляя меня наедине с кучей книг. «С нетерпением буду ждать ваших распоряжений. Я зайду ближе к обеду». Мне не осталось ничего, кроме как сделать глубокий вдох и согласно кивнуть. После разговора с распорядительницей я погрузилась в подготовку с удвоенной энергией. В моей комнате, залитой мягким светом утреннего солнца, на большом столе лежали ткани, украшения и свитки с описаниями традиций, которые предстояло учесть. В какой-то момент ко мне подошла Элейн, держа в руках яркие шелка и бархат, украшенные вышивкой с символами Хасаки. «Ваша светлость», — тихо произнесла она, — «вот ткани, которые советует императорская модистка для нарядов наследниц. Они сочетают в себе наши традиционные цвета и элементы, почитаемые Хасаки». Я провела рукой по мягким тканям, ощущая прохладу и легкий блеск. «Здорово», — ответила с легкой улыбкой. «Нам нужно, чтобы наряды были одновременно торжественными и удобными. Гости должны почувствовать уважение, но не ощущать себя чужими. Пусть мастерицы приступают к работе». В этот момент вошла распорядительница Шайла Хамсат, держа в руках свиток с расписанием репетиций и церемоний. Я с ужасом поняла, что обед наступил еще быстрее вчерашнего вечера. Что-то время сошло с ума. «Ваша светлость», — начала распорядительница с деликатной улыбкой и легким поклоном. «Сегодня после обеда начнется репетиция приветственного ритуала. Я пригласила лучших мастеров по этикету и танцам, чтобы все прошло безупречно. Вы всегда славились изяществом в танцах. Покажите девушкам из гарема пару традиционных танцев Хасаки». Мне потребовалась вся выдержка, чтобы не потерять глаза из орбит. «Благодарю вас, Шайла», — кивнула, чувствуя, как волнение заходит на какой-то галактический круг панической атаки. «Но лучше пусть мастера отрабатывают свою зарплату. Я только пришла в себя после болезни. Надеюсь, эта причина прокатит». «Ох, простите, ваша светлость», — извинилась женщина, виновато нахмурившись. «Я совсем забыла, это мудрое решение. Однако альфы Хасаки не только воины, но и носители древних традиций. Их уважение к ритуалам — основа доверия и успешного диалога. Будет неловко, если вы откажетесь танцевать хотя бы один танец с одним из них. Вы же сейчас первая леди в отсутствии нашей глубоко уважаемой императрицы». Тут Элейн и Хамсат переглянулись, резко побледнев. Видимо, испугалась Сира Шайла, что открыто выразила свою преданность той, которую Шалара люто ненавидела. Но я-то не Шалара. «Хорошо, станцую. У меня будет 2 дня, чтобы научиться». В течение первого дня мы принимали активное участие в примерках нарядов, внимательно следили за тем, чтобы каждая деталь соответствовала требованиям обеих культур. Сира Шайла наблюдала, как портные аккуратно пришивали вышивку, а ювелиры подбирали украшения. Серьги с символами луны и солнца, браслеты из серебра и обсидиана. А Элейн я отправила командовать в тронном и бальном залах, украшением которых занялись сразу не меньше 1000 слуг. Когда наступил вечер, началась репетиция. В просторном зале дворца, украшенном цветами и тканями, собрался небольшой круг приближенных. Под руководством строгого, но справедливого наставника девушки из гарема отрабатывали приветственные поклоны, обмен взглядами и легкие прикосновения ладоней. Все то, что должно было стать символом уважения и открытости. К чести Шахрияра, той белобрысой истерички, что напала на меня в парке, среди наследниц не оказалось. Я стояла в стороне, внимательно наблюдая за каждым движением учителей. Мое сердце билось быстрее от волнения и ответственности. А еще страха, потому что запомнить более 30 позиций только одного танца было просто нереально. «Помните», — звучал голос наставника, — «каждое движение должно быть точным и искренним. Это не просто ритуал, а мост между нашими народами». В какой-то момент я встала в пару к одному из мужчин и старалась до 7-го пота, пока этот проклятый контролье у меня не вышел на 5 с плюсом. После репетиции Шайла подошла ко мне и тихо сказала: «Ваша светлость, вы справляетесь превосходно. Ваше внимание к деталям и уважение к традициям не останутся незамеченными». Я улыбнулась, чувствуя, как волнение постепенно отступает. «Благодарю вас, Сира Шайла. Завтра надо будет все еще раз повторить, также после обеда. А утром займемся дегустацией составленного вами меню». Народ с довольными лицами покинул танцевальный зал. Я замешкалась на несколько минут, задумчиво поглядывая в окно, откуда был виден черный обсидиановый храм богини. Такой меня и поймал Шахрияр, бесшумно подкравшись со спины. «Говорят, моя женушка сегодня оттоптала не одну пару мужских ботинок», — хмыкнул наместник. Я поджала губы. «Ну, какие же тут сплетники? В лицо улыбаются, а сами ядом в спину плюют». «Кто сказал? Не было такого. Я танцевала только с одним партнером». «Требую доказательств», — шутливо приказал Шарис, протягивая мне руку в знак приглашения на танец. Я прикусила губу, опустив глаза на сильную мужскую ладонь. «Ой, опасный маневр».